Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем, как и всегда, по средам с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи такова. Атомный Армагеддон локальных конфликтов на границах России от товарища Николая Макарова. Мы не случайно выбрали эту тему, она связана со следующей новостью, которая была 17 числа. Звучала она так: Генштаб Россию втягивает в локальные конфликты с применением ядерного оружия. Сейчас ведутся попытки втянуть Украину и Грузию в Североатлантический альянс. Россия при определенных условиях может быть втянута в конфликт с применением ядерного оружия, заявил в четверг начальник Генштаба ВС Российской Федерации генерал армии Николай Макаров. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, вот это заявление этого деятеля. И дальше мы еще пройдемся по тем вооружениям, которые товарищ Макаров хотел бы приобрести для армии России. Да. Почему мы сегодня в названии темы передачи использовали слово «Армагеддон»? Потому что ядерная война, даже если ее попытаться вот ее себе представить, ну, это самый настоящий «Армагеддон». Что такое вот это вот «Армагеддон»? Вот, что оно означает? «Армагеддон» – это место последней битвы, добра со злом. Этимология слова из иврита по названию холма Мегидо. Вот, находится это место в 10 километрах от города Афула на севере Израиля. Согласно пророчеств, там произойдет решающая битва добра со злом, когда Мессия явится на землю и победит Антихриста, который будет заточен на 1000 лет. Выбор возвышенности Мегидо в качестве места финальной битвы добра со злом обусловлен тем, что именно там произошла первая документально зафиксированная битва, известная человечеству. Египетский фараон Тутмос III разбил ханаанских царей в 15 веке до нашей эры. Вот и получается, что именно там должна произойти и последняя битва. Холм Мегидо находится на открытой местности, является возвышением, откуда отлично видно наступающее войско противника. Войска, находящиеся на этой возвышенности, обязательно побежали. Поэтому в качестве символа 100% победы используется именно этот термин, который стал уже больше, можно не постесняясь сказать, нарицательным. Для отечественного генералитета слова «ядерное оружие» и «вершина холма Мегидо» обладают одинаковым смысловыми, образными, военными и концептуальными свойствами. Эти слова – это символы 100% победы. Можно мне возразить и сказать, что у меня предвзятое отношение к генералам. Но есть такой способ доказательств, вот людям, знакомым с математикой, такой способ хорошо известен. Называется он доказательством от противного. Вот. Я соглашусь на некоторое время, что мое отношение к генералам и к ним отношение несколько предвзятое. Вот. Но подчеркиваю, только на некоторое время. Вот. А для того, чтобы развеять эту предвзятость, мы поговорим о фактах. Вот. Поскольку сначала мы говорим о проядерном оружии и про ядерную тему, которую нам озвучивали совсем недавно, вот, то поэтому мы про это ядерное оружие сперва и поговорим. Кто, где и когда впервые в мировой практике, даже можно сказать, даже не просто в мировой практике, а в ситуации, не имеющей аналогов в истории человечества, вообще применил ядерное оружие на своих войсках, прогнав наступающие части, соединения, причем целые, через эпицентр ядерного взрыва. Правильно, в СССР, на Тульском полигоне 14 сентября 1954 года. В этот день были проведены так называемые тактические учения в кавычках, потому что это не тактические учения далеко были, под кодовым названием «Снежок». Это очень удивительное название. Вот. Суть учений состояла в том, чтобы отработать возможность варианта прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия. Это вот официальная версия. А на самом деле великий маршал Победы по разным источникам прогнал наступающие дивизии через эпицентр ядерного взрыва в общей сложности до 40 тысяч человек. Материалы, связанные с данными учениями, до сих пор засекречены. Интересная картина получается. Вот вроде бы здесь вот такая вот даже несколько даже вот как бы не просто интересно, а как-то несколько это даже недоуменно получается. Вот разве Жукову не показывали фотографии Хиросимы и Нагасаки? Показывали. Разве ему не говорили про возможности ядерной бомбы? Говорили. Но разве он не знал про поражающие факторы ядерного взрыва? Но они известны были еще до того появления, когда появилась первая ядерная бомба. Но и спрашивается тогда, если все известно, вопрос тогда всплывает во всей красе. Ну а для чего тогда эти учения были нужны? Жукову именно, потому что никто другой. До этого, ну и мысли ни у кого никого не возникало. Зачем это дело делать? Вот. И для этого, чтобы ответить на этот вопрос, тут, собственно говоря, и не нужно быть историком-то никаким. Нужно просто быть немножечко внимательным человеком, чтобы читать то, что уже давно опубликовано. Вот это архивный сборник знаменитый, номер 15 называется, «Битва за Москву». Вот на страницах 267 и 268 с ссылкой на Центральный архив Министерства обороны, фонд 208, опись 2513, дело 204, листы 529, 531. Есть весьма любопытный документ за номером К-71 от 23 января 1942 года. Называется он «Приказ командующего войсками Западного фронта командующему 20-й армией об уточнении задач окружения Ржево-Сычевской группировки противника». Вот. Не будем, особо у нас времени просто не хватит, вдаваться в подробности приказа этого. Любопытен там последний пятый пункт. Вот, пункт пятый. Имейте в виду, 5-й армии занято Уварово. Гжатск будет занят 25-26 января 1942 года. Документ подписан Жуковым, Хохловым и Соколовским. Обратите внимание на манеру выражения взаимодействия. Не планируется захватить, не планируем занять, а будет занят. Я не просто так это процитировал. Внешне все чисто да гладко. Но город Гжатск – это современный город Гагарин. 9 октября 1941 года он был оккупирован. Но вот освобожден он был не 21 января 1942 года. И даже не 26 января 1942. И даже не через год он не был занят. А когда тогда, спрашивается, его освободили? 6 марта 1943 года. Вот вам и ответ. Во всей красе. Жуков угробил под Ржевом сотни тысяч жизней. Фронт горел, не стихая, как на теле рубец. Я убит и не знаю, наш ли Ржев, наконец. Планирование операции ни к чему, кроме гибели людей, не приводило. Ржев удалось взять не благодаря штурмовым усилиям величайших и генеральнейших наших личностей, а по результатам успешных действий советской армии на совсем другом направлении. Именно поэтому Модель начал планировать операцию на отвод 9-й армии на новый оборонительный рубеж. Вот. Зная о том, что за годы вот этой вот Великой войны русский народ просто подорвали же его фактически, реально его подорвали. Прекратили свое существование целые поколения. Вот в 1945 году в июне месяце Берия, не стесняясь, докладывает Сталину, что следующей войны СССР просто не выдержит, некому воевать. И после всего этого великий полководец губит еще 40 тысяч жизней, только для того, чтобы удовлетворить личные амбиции всего 1942 года. Логика проста. Вот бы нам тогда вот такую бы штуковину-то. Бухнули бы, да прошли через эпицентр, пока там ничего не опомнилось. Давал же нам приказ хозяин громить во всю город Ржев, не останавливаясь перед серьезными разрушениями города. Ну вот, и про приказ вот этот, я тоже, это не мои какие-то выдумки, какие-то умственные или умственные заключения, а директива Ставки Верховного Главного Командования номер 17.307 от 11 января 1942 года, отправленные войска в 1:50. Нужен источник? Пожалуйста, их есть у меня. Тот же архивный сборник, номер 15. «Битва под Москвой», страница 235. А под подписями Сталина и еще одного человека. Ссылочка такая же, простая и очень действенная, как я понял. Центральный архив, Министерство обороны, фонд номер 3, опись 11556, дело 6, лист 20. Вот и вся предвзятость. От нее ничего не осталось. Где она? Нашим великим деятелям снежок подавай. А еще им бумеранга с буцефалом. периодически не хватает, чтобы через эпицентр пролетать. Ну, так только, низенько так над землей. Вот. После этих вот всех вот названий кто-то еще умудряется обвинить или обвинять наших генералов, ну, в наших кавычках, естественно, в отсутствии креатива. Да тут такой креативчик, вот пиндосы проклятые со своей бурей в пустыне и немчура не менее проклятущая с их буфелем даже рядом не лежат. Тут мысль, вот. Осторожно, работа мозга. А как вам вот, например, там, конденсатор, например, нормально? А что это такое? Конденсатор, это орудие такое было, калибром 460 миллиметров. Тоже ядреными бомбами лупило, для этого и создавалось. И вот уже с тех пор мысли о широкомасштабной войне, вот именно с того момента, когда, собственно говоря, ну не с того момента, конечно, а с момента, когда несколько подубавили пыл товарища Зюкова и убрали его. Но в целом идея, она сохранилась. Вот. Почему она сохранилась? Мы же уже об этом говорили, и вот можно озвучить ее еще раз. Потому что это в чистом виде троцкизм. Именно об этом троцкизме, собственно говоря, он и мечтал, Троцкий, об этом. И он... Вот он воплотился на явь, потому что два этих деятеля мы все прекрасно знаем, кто постоянно очень сильно экспериментировал с ядерным оружием. Первый это Жуков, вот, второй это Хрущев. Хрущев вообще он собиревался без всякого стеснения 100-мегатонную бомбу взорвать. Вот. Взорвал там в половину мощности ее. И то вот вам люди из старшего возраста всем могут рассказать вполне, что взрывная волна 3 раза вокруг Земли прошла. Вот. А представляете, он бы 100-мегатонную бы грохнул. Вот. В его планы вообще входило корабль там загрузить, там, непонятно чем, к Америке отправить. Там. Ужас просто там. Все им ядреного снежка не хватает никак. Вот. И вот эти вот мысли о широкомасштабной войне, вот, они не дают покоя их генералам. Вот. Ну а чтобы не получилось, как тогда, то теперь у нас вот есть ядреная бомба. Вот... Вот подчеркиваю, что любопытно вот разговаривать по этому поводу с офицерами, служившими в советские времена, вот, и служившими в больших чинах. Вот не буду называть ни имени, ни фамилии, скажу только, что во время подготовки учениям, ну вот к учениям, которые были в советской армии, вот, ну, некоторые ну, могут быть даже и помнят, назывались они «Запад-86». И только в полосе Прибалтики в ходе наступления... Вот, планировали на картах применение 1200 ядерных ударов. Знаете, ну, такое впечатление, как будто вот, ну, либо не понимают люди, что они творят, либо вот, ну, как-то, ну, это всерьез же это все наносилось, рассчитывалось, там, высчитывалось. Вот вам любой физик вообще, любой школьник, который более-менее с физикой разбирается, он вам скажет, что Земля в одном месте она одновременно 25-то ядерных ударов не выдержит, а тут 1200. Ну там полоса Прибалтики не настолько уж широка, чтобы прямо так 1200 планировать. Но это вот все мысли такие вот были. Наши генералы, они мечтают о широкомасштабных войнах. А на деле, они на самом-то деле не могут подготовиться сами и подготовить свои войска даже к боевым действиям с Грузией. Потому и грезят тем, что им постоянно чего-то не хватает. Вот, например, вот ядреной бомбы. И вот этот плач Ярославный наблюдается с завидной регулярностью, в среднем через год. Вот в очередной раз этот плач был продемонстрирован 17 ноября сего года в Общественной палате начальником генеральнейшего из всех генеральнейших, которые когда-либо вообще существовали на мир, град, земле, вот, Николаем Макаровым. Вот этот генерал долго и подробно рассказывал о ходе так называемой военная реформа и успехах достигнутых армии под его руководством, в кавычках. Вот. Это выступление вот, не имело бы такого бы широкого резонанса, если бы не заявление его о возрастающей угрозе ядерной войны. Это заявление переполошило общественность, как осиный улей. Вот цитата. «Увеличился риск втягивания России в различные локальные вооруженные конфликты и войны, практически по всему периметру государственной границы. При определенных условиях эти конфликты могут перерасти в крупномасштабную войну, в том числе с возможностью применения ядерного оружия». Вот тему втягивания, вот здесь вот можно вот как вот ее можно прокомментировать, тему втягивания, ну это не более чем просто вот образные слова. Если вот кто-то не хочет куда-то втягиваться, он никогда не втянется. Вот что-то можно втянуть только вот с помощью физики. Вот любой преподаватель физики вам объяснит, что это вот в сообщающихся сосудах, понимаете, происходит втягивание. Что-то куда-то, где-то и как-то. Вот. А в нормальном государстве куда-то втянуться, оно не втянется. По одной простой причине. Потому что есть понятие здравый смысл, вот, логика и национальные интересы. Ну и что мешает втягиваться? Не втягивайтесь тогда. Вот. А что значит перерастание обычной войны в войну с применением ядерного оружия? Ну, если проводилась так называемая реформа, почему она тогда эту проблему не решила? Или, может быть, вообще ее не собирались решать? Вот для начала надо сделать такой маленький экскурс в доктринерство. Ну, вот, признаться честно, эта унылость нужна только для одного, чтобы понять, для чего нужна армия мирного времени и кто нам угрожает. Вот сущность и предназначение армии мирного времени – это вовсе не сноска формы одежды и не стаптывание обуви. Армия мирного времени – это каркас, можно сказать, скелет армии, которая разворачивается с началом мобилизации. Любой войне предшествует событие. Вот. И потому мобилизация, она не может проходить. Точнее, она не, вот, ну, война любая, она не может объявляться внезапно. Вот взялась и объявилась она. Вот. Мобилизация может проходить вот по опыту того, что, который вот мы знаем, историческому, вот она может проходить открыто. Например, в России во время начала Первой мировой войны. Она имела открытую форму, вид, и вообще да, во времена Первой мировой войны она другой формы и методов она не знала, эта мобилизация. А вот, вот буквально через несколько, через не более чем даже 20 лет, вот, появилась вторая форма мобилизации, которая может называться и которая называется скрытой мобилизацией. Она тоже проводилась в России, но начиналась 19 августа 1939 года, вот, когда было призвано сразу же одномоментно более 3 миллионов человек. А в апреле 45-го в РГГА, несмотря на то, что численность этой армии превышает уже 5 миллионов человек, вот, в апреле делают еще один призыв. Дополнительно призывают 15 возрастов общей численностью 807 тысяч человек. Вот для того, чтобы люди вот эти вот опытные, которые, ну, служили до этого, то есть которыми называют кадровая армия, по идее, подчеркиваю, возглавили тех, кого мы призываем, и нужна армия мирного времени. Потому и говорили древние, что армия мирного времени это не более 1% от общей численности мужского населения страны. Потому и писал Клаузевиц по своей сути, просто выражая мысль римлян о том, что сивис пацем это парабеллум. Хочешь мира, готовься к войне. Что в мирное время армия должна постоянно наращивать вот свой собственный опыт ведения войны. А офицеры должны приобретать его. Иначе может получиться то, что получилось в СССР дважды. 22 июня 1941 года и 19 августа 1991. Вот. Ну, что же теперь нам угрожает-то? Россия граничит с Китаем, обладающим третьим в мире военным потенциалом. Со странами НАТО, самым мощным военным блоком современного мира. И Китай, и НАТО обладают стратегическими ядерными потенциалами, которые они постоянно совершенствуют. Кроме них, обладателем ядерного оружия, еще является Северная Корея. Остальные государства, которые граничат с нами, они не являются обладателями ядерного оружия. И руководство, оно периодически россияне, неоднократно заявляло, что против соседей наших ядерное оружие применяться не будет. И к тому же, ну, с большей частью этих стран вот, у россияне связываются добрососедские, так называемые партнерские отношения. И лишь с Грузией только вот у нас, не у нас, а у них почему-то вот холодная война идет. Россия также граничит и с несколькими региональными державами, ну то есть россияне имеется в виду, Украиной, Белоруссией, Казахстаном. И гипотетически, если переводить вот это через призму смотреть слов Макарова, ну получается, можно предположить военный конфликт с любой из них. Но в реальности даже наличие определенных претензий к соседям едва ли в ближайшие годы могут перерасти в крупномасштабную войну. Или даже втягивание России вот, в широкомасштабную войну. Ну, например, не, вот, например, представить, что между Россией и Украиной идет война, а еще между Россией и Казахстаном, ну, это, или Белоруссией, ну, это не более чем анекдот. Не просто потому, что мы объединены экономическими составляющими. Есть много других причин, вот. Основная из которых заключается в том, что ни у одной из этих стран, или даже если они все вообще одночасно возьмут и объединятся в войне против России, у них ресурса просто-напросто не хватит воевать с нами. Чем они воевать-то будут? Ну, если Тут не нужно обладать никакими величайшими познаниями в области стратегии. Достаточно просто немножечко посмотреть на карту. Фактически, кроме глобального вооруженного конфликта между Россией и НАТО, или Россией и Китаем, остальные вероятные конфликты по своим масштабам, они не выходят за рамки подавления сепаратистских мятежей типа чеченского. Вот сепаратистских мятежей в кавычках. Потому что на самом деле никакой там не сепаратистский, никакой не мятеж. Совершенно другое. Но мы не будем тут вдаваться в особые подробности этого всего дела. Сейчас не та тема. Вот. И так называемой войны с Грузией. Вот при всем при том, что для разгрома Грузии в 2008 году не хватило даже группировки Северо-Кавказского военного округа, который своими силами не справлялся с разгромом Грузии. Вот нам рассказывают, что у нас величайшая группировка, у нас 58-я армия. Которая якобы находится... Единственная армия в россиянии, которая занимает положение между двумя морями. Это между Каспийским и Черным морем. А на деле-то что получилось? Что авральными темпами проводили переброску подразделений ВДВ из московского и ленинградских военных округов. Все в тех событиях... Сергей, простите, сколько армий вообще сейчас? Сейчас вообще... Очень затруднительно этот вопрос сказать, сколько их на сегодняшний день. Я думаю, что пальцев на одной руке, наверное, нам хватит посчитать их. Вот эти названия, 58-я, откуда они? Это как у хоккеистов номера? Это как у хоккеистов номера, потому что 58-я армия. Точнее, у нас уже на сегодняшний день армии нет. У нас на сегодняшний день трех так называемая звенная структура. У нас, генеральный штаб, региональное командование, бригада. Все. У нас армии нет. Все. А у Фидерзейн у нас все совершенно по-другому. Мы перешли на совершенно смысл удивительное. Смысл этих названий тогда? Они раньше были, эти названия. 58-я армия, она, может быть, сохранила свое название в честь того, что эта армия называлась так когда-то в советские времена. Тогда, когда действительно их было, может быть, 58, они имели порядковые номера. Первая, вторая, третья, в момент их формирования. Но я реально не разбирался в этом. Скорее всего, мое личное мнение, что это так. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Я ничего не утверждаю. Скорее всего, они порядковые номера имели по ходу их формирования. Здесь получается, что у нас действовалось бы все бы тогда бы на порядок эффективнее, если бы не откровенная дурь этого Сердюкова и полное отсутствие профессионализма самого Макарова, который, будучи только назначенным на должность МГШ, реально я ей не соответствовал. И не отдавал даже вовремя важнейшие приказы, распоряжения. И весь интернет прекрасно облетел, и все знают, чем в это время занимался главкомат здесь в Москве, и что он делал и что он переносил. И тем не менее, оценивая боевой потенциал россиянской армии образца 2008 года, можно уверенно утверждать, что ее боевое ядро, так называемые части постоянной готовности или простонародье ЧПГ, составлявшие в 2008 году до 25% от общей численности сухопутных войск, а с учетом ВДВ это 30%, было способно с высокой степенью эффективности действовать в конфликтах малой интенсивности, про которые как раз и ведет речь господин Макаров. Но он же легко передергивает, заявляя, что части... эти постоянные готовности составляли всего 17%. Говоря не о процентной численности личного состава ЧПГ в составе сухопутных войск, а о проценте частей ЧПГ в численности частей сухопутных войск. Так число этих частей постоянной готовности в том же Сибирском военном округе, где рулил небезызвестный Макаров, составляло несколько полков. 80% укомплектованности, как выразился Макаров. А укомплектованные на 93-95%. 3 мотострелковых полка, танковый полк, мотострелковая бригада, десантно-штурмовая бригада, 2 бригады спецназа, а также артиллерийские дивизионы, подразделения связи, разведки и тылового обеспечения. В общей сложности более 25 тысяч человек, которые при необходимости могли быть переброшены в любой регион России. Более того, все части были укомплектованы контрактниками и имели высокий уровень подготовки. Проблема на тот момент составляла лишь в устаревании техники и вооружения, которая должна была решаться с началом полноценного финансирования перевооружения. Но при этом самое главное, то, что товарищ Макаров нам ничуть не договаривает, рассказывая на последнем совещании, Вот эта же россиянская армия сохраняла достаточно мощный мобилизационный потенциал, который позволял в угрожаемый период за 4-5 месяцев развернуть вот эту вот армию с 1 миллиона 350 тысяч до 4 миллионов 200 тысяч человек. Что такое термин «угрожаемый период»? Он уже означает, я вот немножечко уже про него говорил, что войны, они внезапно не начинаются. Любой войне предшествует период обострения, когда претензии противников друг к другу постепенно становятся все более неразрешимыми мирными средствами. И страны начинают скатываться к вооруженному противостоянию. Вот обычно такой период занимает несколько месяцев. И за это время каждая страна старается максимально нарастить свой военный потенциал. С помощью чего? Правильно, с помощью мобилизации. Так вот, российский мобилизационный потенциал делал фактически бессмысленными любые планы крупномасштабной войны против россияне. Вот я вот когда сказал российский, почему? Потому что он к России не имеет никакого отношения. Это было все, осталось в наследство от советской армии. Вот. И почему, сейчас будет ясно. Победить вот в России вот с помощью мобилизации и ранее того, что было продумано, было почти нереально. Она бы приводила бы только вот к не более чем к истощению боевых потенциалов противников. После чего единственным способом продолжения боевых действий становилась бы вот, ракетно-ядерная война со всеми вытекающими последствиями. И если противники не решились бы раньше сесть за стол переговоров, вот, то перейти к ракетно-ядерному вот этому войне, вот, она могла в случае крайне неблагоприятного положения вот на так называемых фронтах или при стратегических поражениях, вот, как последнее средство воздействия на противника. Но в любом случае порог применения вот ядерного оружия тогда, именно тогда, а не сейчас, был довольно высок. Ракетно-ядерная война была лишь крайним средством вооруженного противостояния. А что же произошло теперь, после вот так называемой оптимизации, когда вот взяли, одномоментно все оптимизировали, вот, и перешли на так называемый новый облик. Господин Макаров с гордостью говорит о том, что сегодня армия состоит только из частей и соединений полной боевой готовности, укомплектованными на 100%. Но это, конечно, очень здорово. Но только вот если проанализировать вероятные угрозы со стороны таких стран, как Грузия, или вот для подавления вот такого конфликта, как чеченский, существующие вооруженные силы избыточны. А для парирования угрозы со стороны более мощных противников, таких как, например, Китай или НАТО, совершенно недостаточно. Вот в качестве примера стоит взять вот бывший дальневосточный военный округ. Вот в 86-97 годах число дивизий на дальневосточном вот этом военном округе уменьшилось с 57 до 23, танков с 14 900 до 10 068, вот, ракет всех типов класса «Земля-Земля» с 363 до 102, боевых вертолетов с 1000 до 310, боевых самолетов с 1125 до 500. А процесс сокращения, он же ведь не остановился в 97 году. Вот он и идет с не более там развитыми темпами. Просто нам теперь про них уже не говорят. В итоге, перед началом Сердюковской реформы, вот, там было расположено 23 дивизии. Но больше половины этих соединений были кадрированными. То есть сокращенного состава. И общая группировка сухопутных войск насчитывала там около 100 тысяч солдат и офицеров. А теперь посмотрим, что находится у противника, у так называемого, ну не так называемого, а Китай, противостоящим там в Шэньянском и Пекинском военных округах Народно-освободительной армии Китая, непосредственно на границе с россиянами на Дальнем Востоке и в Забайкале сосредоточены 22 дивизии. 4 танковые, 6 механизированных, 6 мотопехотных, 3 воздушно-десантные, 3 артиллерийские и 38 бригад, 6 танковых, 12 мотопехотных, 1 пехотная, 7 артиллерийских, 1 противотанковая и 11 ПВО. В резерве 7 пехотных дивизий и 3 дивизии ПВО. Всего более 500 000 солдат и офицеров, 3000 танков, более 1000 самолетов и вертолетов. Вот и мы дальше едем, оценивая все это дело. Для переброски подкреплений с запада существует одна единственная коммуникационная ветка. Называется она Транссиб. Ее протяженность от Ярославского вокзала, который находится в Москве, до вокзала во Владивостоке 9288 километров. При этом более 1500 километров этой железной дороги идут в непосредственной близости от советско-китайской границы, иногда приближаясь к ней на расстояние прямой видимости. Поэтому в советские времена высшее военное командование никогда и не рассчитывало на нее, как на путь подвоза резервов в случае обострения обстановки в этом регионе. Здесь была полностью сделана ставка именно те методы, которые были сделаны товарищем Апанасенко, про которого на сегодняшний день очень редко кто вспоминает. Это он это сделал, это он предложил, это он сказал, что вот перережет японец один единственный тоннель, и все, auf Wiedersehen, война закончилась. Вот. Поэтому ставка им делалась на мобилизационный потенциал региона. И он, этот мобилизационный вот этот потенциал, он был полностью оправдан, испытан даже и проверен в самый критический момент Великой Отечественной войны. Тогда, когда происходила именно Московская битва. Потому что, когда говорят о том, что приехали под Москву сибиряки, то на самом деле в Сибири, как и сейчас, ничего нет. А было это все с Дальневосточного фронта. Потому что до 22 июня 1941 года официально в Советском Союзе был один единственный фронт вообще. Это был Дальневосточный. Вот оттуда все было развернуто и все и перебрасывалось в октябре, ноябре и декабре 1941 года. Вот. Потом, когда уже кризис прекратился, прекратили переброску. Но все интерес заключается в том, что ушла, например, 42-я дивизия, но вместо нее там не образовывалась пустота, как сейчас. Это сейчас бы у товарища Макарова, если бы ему сказали бы что-то куда-то перебросить, на том месте бы ничего не оставалось. Вот как мы в той передаче обсуждали, когда целый огромный военный городок остается брошенным в горах. Да разве по-хозяйски? Это не по-хозяйски. Вот. У товарища Апанасенко тут же сразу в момент ушедшего дивизии на ее месте формировалась новая. Вот. А кто ее формирует-то? Она же не сама по себе берет и формируется. Ее формируют отделы мобилизации и комплектования. Вы представляете, какой опыт был накоплен этими отделами только за период 1941-1942 года, когда комплектовались взамен ушедших, комплектовались другие части, подразделения, соединения. Это колоссальный опыт на самом деле. Вот и на случай войны сибирские и дальневосточные округа на китайском направлении, вот только за счет развертывания имевшихся здесь кадрированных частей, а также сформированных вновь вот, частей, вот, можно было одномоментно, точнее, ну, в течение месяца развернуть до 400 тысяч человек, за 45 суток до 700 тысяч солдат и офицеров. Материальные же запасы вот этих обоих округов, хранящиеся на складах техника и вооружения, позволяли довести эту группировку до миллиона человек, что, учитывая сохраняющееся техническое превосходство, а главное превосходство в управлении войсками на оперативно-стратегическом уровне, уже качественно вообще меняло расклад сил в регионе. Если добавить к этому стратегическое превосходство СССР в ядерном оружии, вот, прикрытие основных экономических центров укрепрайонами, то планы войны против СССР, они стали бессмысленными, самой настоящей авантюрой. Именно поэтому сохраняющееся в течение вот почти 25 лет военное противостояние СССР и Китая так и, ну, и не переросло в войну. Только благодаря этому, больше ничему. А после оптимизации численность развернутых войск в этом регионе даже увеличилась. Вот примерно на 20 тысяч человек. Казалось бы, можно только радоваться. Но одновременно с этим фактически полностью ликвидирована вся мобилизационная структура вот так называемой военной группировки. Все кадрированные полки и дивизии расформированы, вот, переведены в статус баз хранения. А в случае войны здесь, там точнее, могут быть развернуты всего лишь несколько бригад, и то отдельных. При этом после подписания договоренности с Китаем вот о 100-километровой демилитаризационной зоне вдоль границы и территориальных уступках Китаю, все наши укрепрайоны здесь, ну там точнее, разоружены и взорваны. В итоге после так называемой оптимизации и перевода армии в непонятный облик, вот в случае гипотетической войны с Китаем, вот полумиллионная китайская группировка будет, вот этой группировке будет противостоять тонкая оборонительная цепь из трех десятков бригад численностью чуть больше 100 тысяч человек, растянутая более чем на 1500 километров вдоль вот этой вот россиянско-китайской границы. Пункт постоянной дислокации самой северной вот этой вот мотострелковой бригады Приморье вот, определен в Сибирцеве, а самой южной МЦБР вот, Хабаровского края в Бикини. Между ними более 400 километров приграничной полосы, охраняемой электронной системой наблюдения, вот, так называемой, погранотделениями вот, с численностью в 15% укомплектованности. И зато брошенными военными городками. Вот я их могу все озвучить. Да их любой человек может найти. Это Сальское, Графское, Веденко, Дальнереченск, Лазо, Филино, Кольцевое, Пантелеймоновка, Лесозаводск, Сунгач, Кноринг, Спасск, Черниговка. И там таких этих населенных пунктов, брошенных и никому не нужных, их море. При этом вот переброска одной бригады, мотострелковой бригады с европейской части России вот, на Дальний Восток займет, вот по самым только скромным подсчетам, оно займет вот так, что мы хотим вот, помочь, вот, вот очень захотим. Это зайдет не меньше нескольких недель. Вот. А на самом деле, а то и месяцев. И в одном единственном результате, если только китайцы не перережут Транссиб, а если перережут, что тогда будет? Вот как на сегодня очень грустно шутят вот на Дальнем Востоке наши дальневосточники. После Сердюковско-Макаровской оптимизации для китайской армии не будет сложной проблемы разгромить россиянскую. Проблема будет заключаться в том, чтобы ее найти, эту армию. Все, больше никакой другой проблемы нет. Еще более вот, драматично сравнение потенциалов России и НАТО на западном так называемом военном округе, точнее, ну вот в нем, ну, на границе западного военного округа. Вот эксперты в один голос говорят, что созданная россыпь бригад, даже объединенная в некие оперативные командования в войне против НАТО, позволит в лучшем случае организовать устойчивую оборону на отдельных направлениях. Подчеркиваю, на отдельных направлениях не более чем обороны. Но любому человеку, который мало-мальски интересуется вот, военной историей, который ну, начинает понимать там, некоторые военные термины, терминологию, который начинает разбираться, пытаться разобраться в том же, как что это все дело происходит, тут ничего сложного на самом деле нет. Это элементарная азбучная истина. Одной обороной исход войны никогда и нигде не решался. И об одной вот, обороной противника никогда не разгромить. Вот. А если нету и не создаются, и не планируются ударные группировки. Но их нету, их никто не создает, никакой план реформ их, ими просто не предусматривается. Это означает, что в войне против такого противника, как НАТО, вот у России почти нет шансов нанести ему поражение. Получается только ядерным опять оружием. Иными словами, получается, если раньше при угрозе крупномасштабной войны порог перехода ее в ракетно-ядерную был достаточно высок, потому что существовал отработанный годами, проверенный на временем, мобилизационный ресурс. Была возможность развертывания войск и ведения войны обычными средствами поражения. Вот когда армия отмобилизовалась в угрожаемый период, то Россия могла или СССР могли защитить свой суверенитет вот, с любым противником, с помощью сил общего назначения. То теперь, получается, после того, когда все это дело сокращено, вот, по-настоящему это назвали, оптимизировали, вот, и дооптимизировались до того, что оптимизация эта вот, она привела к нулю, к полному. Без ядерного оружия, получается, воевать невозможно просто никак. И сурово сдвигая брови, вот, рассказывая общественникам о ядерной угрозе, генерал Макаров ни слова не говорит о том, что именно его усилиями вероятность этой угрозы сегодня усилилась на порядок. А кто ее оптимизировал, эту армию? Может, ее кто-нибудь другой? Ее не Макаров оптимизировал. Понимаете, здесь опять получается тот же самый жуковский метод и подход. Вот любой человек на это может обратить внимание. Взять его знаменитую книжку, которая называется «С претензией написано», которая название уже «С претензией», вот, «Воспоминания и размышления». Ну, взять ее и прочитать. Когда Жуков описывает какие-то победы советской армии в годы Великой Отечественной войны, он победу расписывает от себя, от своего имени. Это я совершил эту победу. Это благодаря мне произошел такой успех. Приписывая при этом себе даже такие победы, к которым он вообще не имел никакого отношения. Например, Сталинградская битва, которая не имела к нему вообще никакого отношения. Абсолютно. Вот. И точно, а когда описывается какое-то поражение, то уже не он в этой ситуации был виноват, а были виноваты некие вообще непонятные личности, которые вот пишется, он такой вот очень такой знаменитый термин был выработан, который назывался «нам», то есть в большинстве, это мы все. Россия были виноваты в том, что под Ржевом мы год протоптались без дела, зато вот великий и ужасный планировал битву под Сталинградом. Хотя любой нормальный человек, который мало-мальски начинает разбираться, он сразу задает вопрос, Да что делал там под Сталинградом великий, если у его должность командующий западного стратегического направления, то он имел отношение к юго-западному? Никакого. Но зато почитайте в интернете, вам везде там любой с пеной у рта будет доказывать, что если бы не Жуков под Сталинградом, так мы бы и непонятно где вообще бы располагались. Зато под Ржевом там топтались там непонятно сколько. Все чего-то там планировали, там, Марса с Юпитерами. Вот, и в связи с последним выступлением вот этого генерала Макарова, очень интересные замечания еще одного небезызвестного генерала, вот, Шаманова, который он публично высказывал 2 декабря 2008 года, вот, через так называемый рупор, вот, газету, которая называется «Красная». Это нужно читать полностью, но поскольку мы просто физически не сможем вот осуществить вот это, то можно процитировать вот самое интересное. Вот, благодаря вот доставшемуся нам в наследство от советской армии парку военно-транспортной авиации, мы смогли за 2 суток перебросить в район конфликта значительное количество батальонных тактических групп десантников, быстро нарастив группировки войск на юго-осетинском и абхазском направлениях. А вот для мобильных действий войск, потребовавших привлечения значительных сил армейской авиации, этих сил оказалось явно недостаточно. Если бы у нас были эти силы, то ограничивающий темпы продвижения войск Ровский тоннель не задержал бы наши идущие на Цхинвал войска. Располагаемые на том направлении хотя бы парой полноценных полков армейской авиации с боеготовыми вертолетами, можно было бы ударами боевых вертолетов эффективно поддержать миротворцев, а высадкой тактического воздушного десанта перехватить основные маршруты выдвижения колонн вооруженных сил Грузии и нанести им огневое поражение еще на подступах к Цхинвалу. Господа, это не мои умозаключения, это генерал Шаманов пишет. Это газета, центральная армейская газета публикует. Никто Шаманова по рукам не бил, никто ему палкой по голове не стучал. Все нормально, все согласны. Но получается, что это не более чем красивые слова. Потому что всего-то, о чем мечтает Шаманов, это получается пара полноценных полков армейской авиации, на вооружении которых всего лишь боеготовые вертолеты. А что на деле? На деле получается в ответ тишина. Потому что он вчера не вернулся из боя. Кто-то там что-то изменил? Нет. И не собирается. И не собирались. А что мешало-то там развернуть пару вот этих вот полноценных полков армейской авиации? Да ничего не мешает. Просто есть планы по сокращению, которые теперь называются оптимизацией. Вот поэтому их там и нет. И еще более удивительными получаются слова, которые произносят другие генералы, вот, которые посчитали нужным вот, остаться в некой степени инкогнито. Вот. Их любой точно так же может найти. Эти слова, они переполняют интернет. Это анализ так называемых действий согласно последней войны на Кавказе. Вот, например, одна такая вот очень простенькая цитатка, которая вообще открывает, она показывает всю дикость сложившейся ситуации, которую озвучивает генерал Макаров. У России нет внятной концепции военного строительства, которая для страны, претендующей на статус серьезного субъекта международных отношений, является показателем государственного строительства вообще. Концепция национальной безопасности и военная доктрина России – давно претендуют и требуют изменений. Вот вам здравствуйте, как говорится, и Новый год, приехали. Генерал Макаров мечтает о том, чтобы широкомасштабная война была, вот, и о том, как он будет применять ядреную бомбу. А на деле-то простой вещи нету, даже нет концепции национальной безопасности. А доктрина военная россияне так вообще требует изменений. И исходя из всего из этого, вот того, что к чему мы подъезжаем, какой получается вывод из всего того, что вот мы сегодня говорим. Исходя из всего того, что озвучено, вот если до начала этой самой смелой сердюковско-макаровской оптимизации очередной, вот россиянская армия еще сохраняла какой-то мобилизационный потенциал, который позволял ей развернуть на Дальнем Востоке до 4 200 000 человек. И если ранее что-то еще, ну, можно было что-то с какой-то достаточной степенью эффективности действовать в конфликтах малой эффективности, то результатом вот этой всей кипучей деятельности оптимизаторов, ну, стало именно то, что и писал Клаузевиц. Чтобы подчинить противника нашей воле, мы должны поставить его в ситуацию, которая давит на него больше, чем жертва, которую мы от него требуем. При этом недостатки положения, естественно, должны быть длительными, иначе противник вместо того, чтобы покориться, будет держаться, ожидая перемен к лучшему. Поэтому всякие перемены, вызванные продолжением войны, должны ставить противника в еще худшее положение, по крайней мере, таким должно быть впечатление противника. Самое плохое положение, в которое может попасть воюющая сторона, это полная невозможность сопротивляться. Таким образом, чтобы заставить противника в ходе военных действий подчиниться нашей воле, надо или полностью разоружить его, или поставить в положение угрожающее потери возможности сопротивляться. Вот что эти товарищи и сделали. Это вся их работа, собственно говоря. И генералишки этого Макарова это то же самое в полной мере касается. Он разве не что-то другое делает? Нет. Разве он что-то усилил? Нет. Разве он что-то развернул? Нет. Он имеет какое-то отношение к мобилизации? Он хоть знает, как она проводится? Нет. Он разве читал, что такое мозг армии? И кто ее написал? Не, он не знает даже этих людей. Зато он проводит смело оптимизацию. И потом он заявляет о том, что вот у нас так все плохо. Мы вот все как бы вот так. Так кто в этом виноват-то, что это все дело происходит? Ну пусть скажет смело с трибуны. Граждане, ребята, все, извиняйте. Я тут да наоптимизировался до того, что моя родина находится на грани вообще существования. Так что он это говорит? Нет. Он мечтает о ядреной бомбе. И не более того. Вот вам и война. Без стрельбы, без карателей и без отходов и выходов во фланг и тыл. Вроде говорят все красиво, а на деле сплошной разгром. Вот как бы все вот так. Спасибо, Сергей. Вот перейдем теперь к вопросам. Первый вопрос у нас от Тимера. Добрый день. Некоторое время назад ходили слухи о так называемых ядерных чемоданчиках. То есть о носимых ядерных устройствах. С одной стороны, военные опровергали саму возможность создания такого устройства. С другой стороны, в ТТХ орудий калибра 152 мм и выше прямо указывается на возможность стрельбы снарядом с ядерной боеголовкой. Что вы думаете об этом? Здравствуйте, Владимир. Вот что я думаю по сути заданных вами вопросов? Ну вот первое. Вот ядерный чемоданчик к носимому ядерному устройству не имеет ни малейшего отношения. Этот самый чемоданчик не более чем и типа средства управления. Почему типа? Отвечаю, потому что во времена небезызвестного ЕБН так преподносилась информация. Типа у нашего президента вся полнота власти в его руках, даже ядерная кнопка постоянно с ним. Вот что, собственно говоря, и означает ядреный чемоданчик. То есть это был чемоданчик для переноски кнопки, которой управлялась так называемая вся ядерная составляющая россияне. Кстати, про нее постоянно вот этот небезызвестный ЕБН постоянно про нее и говорил, что особенно в начале 90-х годов, что от первого и последнего президента СССР ему в наследство достался вот ядерный чемоданчик, и что передача этого ядерного чемоданчика, она произведена была должным образом. Что там на самом деле в этом ядерном чемоданчике, вот нам неизвестно. И, скорее всего, вот мое личное мнение, там ничего в нем нет. Потому что вот уже образ медвепутов, вот этот же чемоданчик не вписывается вообще. Да и не вспоминают про него вообще никто, и не вспоминал из них никто никогда. Они сами от него дистанцировались, вполне добровольно. Вот. Второе вот составляющее вашего вопроса, Владимир. Вот я вам предлагаю совершенно спокойно набрать вот в интернете два слова. Вот в поисковике интернета набрать два слова. Называется оно «ядерный снаряд». И вы в Википедии, Владимир, получите исчерпывающую информацию о том, о чем спрашиваете. Понятие такого, какой, чтобы был снаряд с ядерной боеголовкой, его просто в принципе не бывает. Вот. Снаряд он либо обыкновенный, либо специальный. Вот. Вот поэтому вот этот специальный снаряд, там даже вы прочтете, как они называются эти индексы вот этих ядерных боеприпасов, которые когда-то были у нас. Но я вот, признаться, если честно, до этого не верил в это дело, но вот был сам удивлен, когда набрал. Вот. Еще раз повторяю вам, что я был удивлен названию индекса выстрела, потому что, собственно, название самого индекса уже представляло в определенные времена определенную государственную тайну. И если человек его озвучивал вслух, то его как бы немножечко по плечу стучали и спрашивали. Говорили, Родем, это там, ничего. Вот. А там совершенно спокойно озвучены выстрелы. Вот. 3 ВБ-3-1, 3 ВБ-2-1. Очень удивительно, понимаете? Но вот удивление у меня потом оно быстро прошло. Почему? Вот потому что пункт первый. Все эти боеприпасы уже уничтожены, вот, и их ни одного не осталось. Их нужно было делать, а в соответствии со сроками хранения, вот, соответственно, заменять. А это уже кануло в лету, потому что производство этих боеприпасов было развернуто мощностями всего Советского Союза, а не отдельно взятой страны. Тем более, если бы хотели, все это можно было сделать. Но в 90-е годы об этом никто не думал, и тем более в 2000-е это повадно было, никому не нужно. И пункт второй. У нас их генералы, это все суть прапорщики из Задовы. Вот, понимаете, если вы посмотрите прапорщика Задова, то вы вот можете там услышать очень вполне такую простую ситуацию, когда этот прапорщик говорит, завтра у нас будут американцы, так я же ведь не знаю ни одного секрета Родины, что же я им продам? Вот, так что поэтому все вот так. Конечно, в ТТХ можно вписать вообще все, что угодно, вот, наших 152-миллиметровых систем. Однако, возвращаясь к знаменитому тосту из кавказской пленницы, вот, наши возможности должны совпадать с нашими желаниями. Вот, когда этих возможностей нет, а тем более желаний, то получается очень плачевная ситуация, приблизительно такая, вот, которую вот мы с вами достигли. Вот как бы так. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос от Сергея. Здравствуйте. При нынешних паразитах, засевших в Кремле и способствующих уничтожению обороноспособности страны, возникновение на границах России локальных конфликтов очевидно. А вот вы это в Генштабе заговорили о применении ядерного оружия. Видимо, ничего кроме него не осталось. А кого пугают китайцев, так они и так хозяйничают на наших землях. Или потоками с Афгана ядерный заслон будут ставить. Похоже, пиар кремлевский. Мол, смотрите, какие мы государственники, защитим страну любыми средствами. Смешно. Сергей, как вы считаете, что или кто стоит за заявлениями Макарова? Здравствуйте, Сергей. Вот, отвечаю вам потихонечку на все ваши вопросы. Начнем с самого первой части составляющей. Вот, почему они заговорили на эту тему? Ну, потому что больше не о чем говорить. Вот, потому что ни о чем другом говорить не умеют. Ничего другого не знают. Вот, нас всех просто держат за полных идиотов. Вот, считается почему-то, что быдло скушает и лишних вопросов не будет задавать. Вот смотрите, какие мы защитники государства. Вот и не более того. Кто будет стоять, вот вопрос вот ваш, такой же, Сергей, вот там в одной из частей, да, правильно я говорю? Да-да-да. Вопрос есть о том, кто будет стоять, да, или кто стоит за Макаровым, или что стоит за заявлениями Макарова, вот как я считаю. Макаров это не самостоятельная фигура. Вот, за Макаровым, естественно и безусловно, стоит Ленмебельгорторг. Все мысли его, он, собственно, Ленмебельгорторга и озвучивает. Вот, просто как рупор такой некий. Вот ему говорят, он говорит и скажет не говорить. Он не будет говорить. Вот такой был старый советский анекдот. Вот, про солдата. Могу копать. Могу не копать. Вот точно так же начальник генеральнейшего штаба из всех генеральнейших, которые когда-либо существовали на Мирград-Земле. Вот точно так же. Может говорить, может не говорить. Ему скажут говорить это, он будет говорить. Завтра ему скажут другое говорить. Он будет другое с пеной у рта доказывать. Ну, без разницы, абсолютно. Ну, он что, думает, что ли, задумывается на то, что он говорит? Нет, если бы он задумывался, сначала бы почитал бы все то, что они до этого говорили. Ну, видать, не судьба. Вот. Кого они пытаются напугать, Сергей? Здесь вообще все просто. Вы думаете, они китайцев, что ли, пугают? Вы совершенно правильно сами написали. Так они хозяйничают на Дальнем Востоке. Совершенно правильно. Кого, получается, пугают? Американцев? Да, американцы самые первые прочитали ядерную доктрину России. Именно ту, которая секретная составляющая находится. Вот. Потому что она засекречена. Точно так же, как и вся остальная секретность, она засекречена только от нас. Она больше ни от кого не... Ни для кого секрета не представляет. Американцы ее прекрасно знают. Потому что если бы они ее не знали, то и вел бы себя товарищ Макаров совершенно по-другому. Но складывается такое впечатление, что они знают прекрасно. Что они никакого страха перед выступлениями Макарова не испытывают. Абсолютно. И вообще им ровно. Абсолютно. На то, что он говорит. Говорил бы он или не говорил, Это же ведь даже на сегодня, даже не на сегодняшний день, а на момент 2009 года, когда эта самая оптимизация начиналась, вот, в декабре месяце, как вы помните, Сергей, был такой анекдот армейский о том, кто может быть в россиянии министром обороны. Я вам совершенно с полной уверенностью могу сказать, что министром обороны в россиянии даже было бы лучше намного, если бы это было, была бы собачка Путина. Вот если бы собачка Путина была министром обороны, поверьте, вот толку было бы намного больше, чем от Сердюкова. Вы вот спросите, почему? Очень просто. Потому что собачка просто-напросто бы никуда не вмешивалась. Абсолютно. Она бы ходила бы с орденами, медалями увешанными. Ее бы выставляли бы везде и говорили: здравия желаем, товарищ министр обороны. Понимаете? Все. И все было бы замечательно и сказочно. Но дело все в том, что люди делают, они не просто же ведь делают что-то неосознанно. Разве товарищ Сердюков тоже самостоятельная личность, которая стоит за товарищем Макаровым? Нет, конечно. Это абсолютно не самостоятельная личность. И какая ни фигура, и даже и не личность вовсе. Это просто пешка в игре, которая озвучивает все то, что ему говорят. Кто ему говорит? Сердюкову точно так же, как и Макарову, нашептывают наши враги. Больше никто. Получается тогда, если люди знают прекрасно о том, что они производят, и что они делают, и к чему это все приведет, тогда получается, как называется ихняя деятельность. Вот мне вот тут сидят ребята, подсказывают. Это называется измена Родине. Называется подрыв боеготовности. Прочитайте, товарищ Сергей, что производили с личностями или командирами, командармами даже целыми, маршалами, любимые в населении товарищ Сталин. Что он сделал с этими людьми, с маршалами, что он делал? Он безжалостно рвал у них звезды и расстреливал, и пытал, и так далее, и тому подобное. Не тема сегодняшней передачи нашей, и не здесь мне вам рассказывать. Вы сами прекрасно знаете, что там делалось. И не просто так это делалось, и совершенно правильно, потому что это государственный интерес прежде всего, а получается, что в очередной раз нет никаких государственных интересов. Получается так хозяйничать у нас можно на нашей земле вообще всех, кому не попадя. Всем, кому не попадя. И вот самое здесь вот интересное, вот здесь вот, появляется даже несколько, даже вот здесь вот развивая мысль того, кому вот это все это дело нужно, Сергей, и кто стоит. Вот ваш вопрос, я несколько даже его немножечко продлю. Вот совсем недавно тот же самый Мендель, совсем недавно вот он озвучивал, типа президент россияне, вот он крайний раз озвучил такую величайшую новость, которая облетела тоже совсем недавно интернет, о том, что будет проводиться некий какая-то амнистия военных, понимаете? Если честно, вот были все очень ужасно удивлены. Кого же он там собирается амнистию-то кому объявляет? Так он, представляете, Сергей, что самое удивительное, он под амнистию подводит тех, кто воровали в этой армии. Вот он подводит под амнистию любого человека, который официально, я подчеркиваю это, Сергей, официально занимался воровством. И не просто воровством занимался, он занимался воровством в огромных размерах. Все эти люди, они на сегодняшний день попадают под амнистию. Потому что в его словах... Наверное, приуроченную к 9 мая, наверное. Конечно, естественно. Ну а к чему же еще? Даже, наверное, к битве под Москвой, наверное. Это 5 декабря все-таки на носу. Мы победили финальную коррупцию. Да. Провели амнистию в войсках в честь 9 мая. Это так должно новость звучать на УРТ. Теперь проворовавшиеся прапорщики могут просто указать, на каких машинах они ездят, и больше не стыдиться, не смотреть тупо в пол. Да. Причем говорить это честно заявляя. И причем, скорее всего, даже там в преамбуле написано и продолжать то, чем они занимались. А в конце амнистии должна быть подпись и надпись справа: «Служу России». С особым тщанием служу. Да. И служить буду, пока руки носят. Перейдем теперь к следующему вопросу. Вопрос от Любови. Здравствуйте, Сергей. Ваши передачи очень важны и интересны. Спасибо большое. Интересует следующее. Расскажите, пожалуйста, о практических результатах так давно и натужно создаваемой и с огромным трудом внедряемой единой системе управления, особенно о ОЕУДС, единой системе управления в тактическом звене. А то на эхо МАЦИ Михаил Матвеевский, начальник ракетных войск и артиллерийских и сухопутных Пусть говорит примечание. Для этого автоматизация процесса подготовки льбы, подготовки ракетных ударов, нужно знать правильно требования и условия, чтобы наши конструктора выполнили эту задачу. Мы не понимаем, они уже 20 лет, а то и более над этим работают и дошли только до требования. Здравствуйте, Любовь. Вот что вам можно ответить по тому, что вы пишете? Вот у вас вопрос такой. О практических результатах, первая часть вопроса, как я понял, о практических результатах так давно вот создаваемых или создаваемой единой системе вот, тактического управления. Ну что по этому поводу можно сказать? Ну ровным счетом ничего, Любовь. Полное отсутствие чего-либо. Вам любой человек, который находится сейчас вот под командованием так называемого Матвиевского, служащий в артиллерии вот, россиянской, он вам скажет, что по уровню ее развития, вот это тут даже вот, ну, не надо ни в какие лезть в какие-то там великие дебри, не надо находиться каким-то великим аналитиком или еще кем-то. Мы находимся, они находятся на уровне 1900 года, то есть это начало 20-го века. Никакой системы управления, ее как не было, так ее и нет вообще. Ее никто не создавал, и никто и не собирался, и не пытался ее никто создавать. И ни у какого, не было даже никаких робких шажков каких-то там, как маленькое дитё делает, когда научится ходить. Никто ничего не создавал вообще абсолютно. Вся эта единая система ЕС, УТЗ, на самом деле, единая система управления тактического звена, это не более чем просто, ну, такие ярко выраженные слова. Вот то же самое, как Макаров говорит. Вот мы оптимизируем. Вот теперь меньшее звено, ниже рангом уровня говорит. А мы создаем под оптимизацию ЕС-УТЗ. Все. Что такое там такое ощущение, там, что вот у них лексикон такой, что они получили недавно новые компьютеры, и они оптимизируют там что-то на них, и вот да они нет. Оттуда термины хватают. Во-во-во-во. Именно этим они и занимаются. Кстати, вот приходящие войска, вот эти все вот эти вот так называемые компьютеры, вот, любой человек вам абсолютно может подтвердить, вот, что, во-первых, эта система, она очень редко кто-то ее видел в рабочем состоянии. Вот. А те люди, которые приходят в войска, более-менее развитые с компьютером, потому что сейчас в гражданском обществе очень редко можно найти человека, который не знает, как бы включить компьютер, как его выключить, что такое Windows, что такое операционные системы. Есть люди, которые уже давно отказались от Windows и на других операционных системах занимаются и работают. И очень нельзя сказать, что нерезультативно. Так вот, эти люди приходят в войска, они первое, что натыкаются в этих компьютерах на всевозможные игрушки и ужасно этому радуются. И что вы думаете, они там сидят, там оптимизируют что-то? Конечно, в свое собственное время. Если изначально на компьютер загружены игрушки, что будут люди делать? Ну, будут сидеть и играть. Вот вам и вся ЕС-УТЗ. Вот именно в это она и вылилась в оконцовке. А то, что на самом деле, на самом-то деле, что такое автоматизация системы управления? Это на самом деле не просто какие-то красивые слова. Это прежде всего наука, фундаментальная наука, которая должна какие-то рекомендации выдавать. А кто у нас фундаментальной наукой занимался? Никто. Она разрушена целиком и под основание. Вот в среднем, вот просто для того, чтобы разобраться, любой военный на сегодняшний день вам может подтвердить мои слова, что оптимизировать вот в этой ЕС-УТЗ не может даже рабочая карта командира. Вот невозможно это сделать физически. Почему? Потому что на рабочей карте командира роты наносится до 2500 условных знаков и значков всевозможных. В среднем на обработку вот одного только знака эта машина, которая предлагается на вооружение, тратит до 20 секунд своего времени. Вот тут здесь не нужно обладать какими-то великими познаниями в области там военного дела. Вот мы просто берем 20 секунд, умножаем на 2500 условных знаков. Ну и получайте время, которое будет наноситься, 2500 условных вот этих тактических знаков будет наноситься этой машиной. И переведите часы в дни, и вы получите, сколько будет отрабатывать эту рабочую карту одна только машина, которая будет заниматься только одной только рабочей картой командира роты. И там сроки за месяц переваливают. Ну и что получается тогда в результате? Да получается вообще чушь редкостная. Что у нас, рабочая карта командира роты отрабатывается месяц, что ли? Нет, ее часы... Норматив на нее отработки есть определенный по времени, который минуты составляет. Ну а если мы перейдем на более такие, ну, в более такую большую область, которая называется уже не командир роты, а командир батальона, у которого не одна рота, а три, а который еще должен знать соседа справа, соседа слева, а еще он должен знать задачи, которые выполняются в интересах старшего начальства, так у него там вообще за голову взяться можно, сколько значков. Так там на его рабочей карте, оно так и есть на самом деле, вам любой человек вам это подтвердит, скажет, что рабочая карта — это одно только образное название, оно от карты не имеет, к карте никакого отношения. Намного проще это все это делать, просто взять чистый лист ватмана и начать на нем, как художник, рисует картину. Вот. Кстати, в советские времена вот журнал такой был, назывался «Военный вестник». Вот. Кстати, там очень такие трезвые такие мысли были. Вот, разведчики, они, кстати, в качестве рационализаторского предложения, но, видать, парни с юмором были, вот, они предлагали рабочую карту начальника разведки полка вести на ватмане. Вот. Причем, совершенно не стесняясь, в Центральном армейском органе писали «в целях экономии карт». Конечно, сколько карт надо? Представляете, боевые действия ведет полк. Это сколько одномоментно на одного только начальника разведки карт надо? А бой он не ведется просто как-то. Там идет какая-то динамика, что-то меняется, что-то куда-то переезжает. Где-то кто-то какой-то маневр осуществляется. Кто-то где-то куда-то стрельнул, а вдруг не туда. И тогда там уже не 2500 тактических знаков, а на порядок больше. И что там будет эта система бедолажная там? Какую она будет систему вырабатывать? Так она даже карту-то отработать точно не может и не в состоянии ее делать. Так что она там, кого она там автоматизирует-то? Куда там? Чего, если обыкновенный человек быстрее делает? Ну вот вам и вся автоматизация. И именно этим мы вот и занимались 20 лет. Потому что если бы занимались, то, наверное, бы что-то толковое бы на выходе получилось. Вот кто занимался системой тактического, единой системой тактического управления? Занимались в Америке, а еще в Бундесвере занимались. Вот чем можно задать вот сейчас вопрос? Чем за ним отличается россиянский сержант от сержанта Бундесвера? Любовь, вот сами подумайте, вот чем он отличается? Ну, очень просто. Он не отличается ничем внешне. Он ничем не отличается. Они ростом одинаковые, физическое их состояние тоже одинаково. Однако отличия же есть? Конечно, есть. А чем они отличаются? Очень просто. Сержант Бундесвера в состоянии вызвать огонь артиллерии и авиацию по необходимости. Вот вам и сержант. Вот вам и единая система тактического управления, тактического звена. Что это сделано на практике, это не на каких-то словах. А разве Бундесвер кричит об этом на весь земной шар? Что мы занялись разработкой, мы занимаемся тем, что вот у нас идем на оптимизацию, и мы занимаемся, переходим на другой качественный уровень. Абсолютно нет. Они помалкивают на эту тему. И прочитать об этом-то можно-то далеко не везде. И они, собственно говоря, даже то, что выкладывают открыто, они очень, очень скудна и очень скупа информация. Не более чем общие слова. Но даже из этих общих слов далеко можно делать идущие выводы. Вот она вам в примере, что такое единая система управления тактического звена. Когда сержант вызывает огонь артиллерии и авиацию на конкретную цель, которая ему нужно просто-напросто либо подавить, либо уничтожить. Вот оно и в чем суть и вызывается. А у нас кто может авиацию вызвать? А у нас генерал, не каждый ее вызовет, ту авиацию. А про огонь артиллерии я вообще молчу. У нас в состоянии сержант это сделать? У нас далеко не каждый сержант знает, что такое координаты, что такое X и Y. Вот и все. Собственно говоря, дела. Отличаются внешне. Ну да. Вот, а у нас даже командир, подожди, секундочку, у нас даже на сих пор, Любовь, вот если мы исторически возьмем и посмотрим некоторые документы и почитаем, то оказываются очень весьма удивительными некоторые вещи. Вот здесь даже вот про этот вот вопрос, вроде бы такой толковый и грамотный, который вы задаете, то можно даже сказать, что все, что это произошло именно вот традиционно, это уже традиция такая. Вот именно советско-россиянская традиция. Почему? Вот вы можете у меня спросить, почему? А очень просто. Вот 70 лет назад немецкий солдат находился на уровне сейчас города Звенигорода. Стоял. Это 35 километров от нулевого, вот так называемого вот этого километра, который находится у Кремля, от которого все расстояния измеряются. В 35 километрах командир любой немецкой танковой взвода даже, любого немецкого танкового взвода, я уже молчу про командиров рот, там, батальонов, там, дивизий и так далее. Командир любого танкового подразделения имел средства управления для взаимодействия со своей авиацией. Любовь, это было 70 лет назад. Понимаете? Какие вещи вообще можно говорить? Вы сейчас у танкиста, у любого спросите, какими средствами командир танкового взвода будет взаимодействовать со своей приданной ему авиацией. Вы ничего, кроме смеха, в ответ не услышите вообще. Какое взаимодействие? Какие средства связи? Какая авиация вообще? Это 70 лет назад было. И вы после этого, это традиционно, любовь. Это традиционно. Любая армия, она имеет какие-то свои развитые традиции. Вот россиянская армия, она имеет традицию не более чем пиариться. И на выходе иметь ноль полный. И ничего, кроме смеха, не вызывает. Смех и презрение. Вот и не более того. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос от Егора меня крайне насторожит. То, что атомную отрасль много лет курирует Кириенко, еврей по национальности. Не поставлен ли он для того, чтобы помочь НАТО взять под контроль наше ядерное оружие или вырвать у России ядерные клыки? Если такие попытки будут, смолчат ли офицеры-ракетчики, сидящие за пультом в подземных бункерах? Неужели смолчат и дадут нас обезоружить? Егор, если вы еще наберете Кириенко киндер-сюрприз, то вы, наверное, полностью поймете, для чего он поставлен и какие у кого он зубы будет вырывать. Да, самое главное, кем он поставлен. И кем, и чем. Вот. А что офицеры-ракетчики смолчат? Они молчат, молчали и будут молчать. Так они до этого разве не молчали? Они до этого точно так же, как в одной передаче нам человек писал о том, что у него в части в 90-е годы, в 93-м году конкретно вышел командир и сказал: все сидим на попе ровно. И все, вот они и сидят. А разве сейчас не разоружают армию? Разоружают. А разве сейчас не идет полностью система уничтожения? Она разве сейчас не задействована? Главное, что 2-3 зарплаты. Все. Вот именно. Все самое главное, да. Дешевле. В тактическом звене появилась зарплата в 2 раза больше. Все, всем здесь сидеть. Во-во-во. И второе, что еще больше всех там беспокоит, это системное потребление. Вот как совсем недавно обсуждался вопрос по интернету, когда одна бригада переехала в другое место и оставила в райских кущах все свои постройки. Все, она не сожалела о боевой подготовке. Ей совершенно было все равно, чем она там занималась и где она располагалась. Главное, райские кущи, не более того. То же самое и офицеры-ракетчики, так называемые офицеры и ракетчики в кавычках. Это же никакие не офицеры, и тем более не ракетчики. Есть офицеры, есть ракетчики, действительно достойные люди, которые про это дело могут рассказать, и весьма немало могут рассказать. И эти люди заслуживают уважения, по крайней мере, только из-за того, что они не смирились и сказали «Ауф Видерзейн». Вот эти люди, они более нам интересны, нежели просто те, которые... Сама система, которая, Егору хочется сказать, и для многих слушателей, сам этот поиск каких-то хороших бояр в нашем тусклом государстве, он изначально обречен на поражение, поэтому не надо искать может быть, депутат Гудков правду скажет, и так далее по списку. Все они в одной упряжке, и все они работают. И, Егор, не нужно никогда, стремиться к какому-то средству, которое являлось бы нашим мегазащитником, типа ядреной бомбы. То, что офицеры-ракетчики, они как-то могут повлиять, но они никак не повлияют, и никак ядерное оружие на успех того, что будет проходить в России, оно тоже никак не повлияет. Это не более чем просто красивая образная дубинка, которой пытаются нагнать жуди на простых людей. Вот и все. А если бы ее не было, были бы другие средства. Есть другие приемы и способы. Что толку-то, что у этих людей есть эта так называемая ядреная кнопка, когда... Тот же самый, все прекрасно знают, ГОР Черномырдин, которое прошло соглашение еще 95-го или 96-го. О вывозе всего плутония. Оружейного, причем плутония. Да, которое намывало. Да. И что здесь сокрушаться-то по поводу ядреной бомбы? Если оружейного плутония... И киндер-сюрприза, этот проект. Да. Так точно. Который что-то там реализует. А Егор, знаете, кто по гешефт получает от вывозе ядерных клыков из России? То, кого курирует киндер-сюрприз. Почитайте, они все, кто-то хоккей курирует, кто-то еще что-то курирует. Почитайте, это такое исследование будет у вас интересное, чем они на досуге заняты. И вот последний у нас вопрос от Михаила. Здравствуйте, буквально час назад по телевидению, да, вот и между двумя флагами выступил Медведев с пламенной речью по теме распространения про США. Насупив брови и подобрав живот, он извергал предъявы и даже угрозы в адрес США. Россия незамедлительно введет в боевой состав радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении в городе Калининграде. Разработаем комплекс мер, обеспечивающий при необходимости разрушение информационных и управляющих средств системы ПРОСША. Что это? Предвыборное телодвижение с целью сплотить электорат перед выборами вокруг наших спасителей, святых медвепутов или еще что-то. Ну, Михаил, ну, сказать. Да, разреши, помнят... Андрей, сейчас вот это вот. Я хочу да, просто да. напомнить. Не, пока мысль что... просто не улетела. Ага, пока да, мысль да, да, не да, улетела. Значит, Михаил, вот прежде всего здравствуйте. Значит, вот, Михаил, если вы совершенно спокойно сядете в интернете, наберете март 2007 года, выступление товарища Шаломова вот перед мировой общественностью, когда он начинал пугать всех тем, что мы вот одномоментно вот возьмем и выйдем из всех договоров там по каким-то там НСНВ. К чему это привело, Михаил? Вот вспомните просто-напросто, у него в марте 2007 года этот человек точно так же пугал. НАТО пугал, там всех пугал. Март 2010-го. И к чему это все дело привело, товарищ Михаил? К чему это привело? Это привело к тому, что был назначен на должность министра обороны Ленмебельгорторг. И что сделал Ленмебельгорторг? Он оптимизировал все то, и сейчас вообще в НАТО, собственно говоря, там просто сидят и в ладоши хлопают. Говорят, ну, какие умнички, там мы тут что-то пытались сделать, а тут и не надо ничего делать. И что теперь этот человек заявляет? Да пусть он что угодно заявляет. Теперь можно вообще суровно, еще с устойчивостью, еще более уверенной, сказать, что будет сделано впоследствии. Что будет сделано? Отвечаю вам, что будет сделано. Станет еще хуже, Михаил. Дальше будут оптимизировать. Еще больше то, что еще не оптимизировано. Все то, что еще не продано, не распилено и не растащено. Будут дальше оптимизировать. Что, собственно говоря, осталось оптимизировать? Ну, значит, видать, еще есть что. Значит, надо переходить на двухзвенную систему управления. Но это ликвидировать полностью бригады, потому что они не нужны. Вот, и перейти на ротный систему комплектования, ротная система управления. То есть конкретно командующий, или как он там себя называет, верховный главнокомандующий, дальше это непосредственно это региональное командование, командир роты. Все, напрямую ротному сразу в уши лить, что он должен делать. Вот что мы перейдем. Еще я вам могу сказать, что будет сделано. У нас ничего не будет сделано, ровным счетом. Потому что это не более чем просто красивые слова, заявления товарища, который сам совсем не товарищ. Вот. И никакого пиара это не представляет, это просто, да и даже, это просто даже не слова вообще. И это, а может быть, это не пиар, а вот как бы операция прикрытия, финальная ее стадия. Конечно. В 2010 году они подписали разоружение, и если мы вспомним об этом разоружении, как они там радовались в Праге, как они хлопали в дошки, а теперь вот получается, оказывается, против нас все-таки направлено. А еще есть такой деятель, товарищ Рогозин, который там кричал, там да, все значит, защищал там интересы, да, там да. На мотоцикле там он все катался, и многие люди поехали на его съезд там и так далее, и тому подобное, вот еще есть такие. Да, и тоже там добивался каких-то тому там каких-то там решений от НАТО. А когда да, все это дело выложено в интернете, когда все это дело оказалось, то оказалось все очень намного банально, Михаил. Оказалось все настолько просто и оказалось все, ну, до банальности даже просто. Это то, что все камень преткновения составлял не более чем компенсация. Вот, понимаете, если в 2007 году вот, не был решен вопрос компенсации, то мы смело можем сейчас точно так же сказать, сейчас на кону и на бочку потребовали еще более большую. Ну вот, вот у них вообще тактика такая, вот по разоружению людей, она вот четко просматривается, она выглядит так. мы разоружились, пока вы все там просто подписали договора, а теперь мы без ничего сидим, мы такие честные, правильные, а вы нас обманули, подонки. Но это вот это они вот нам как-то так носят эту информацию. Да, да, да, это они нам заставляют нам поднести нам, да, что они такие хорошие, белые и пушистые, что они вот так они все это дело делают, они такие миротворцы ужасные, что вот именно вот они сокращают армию, а вот эти вот какие-то негодяи снати, они не собираются этого дела делать. Так получается, кто в чьи ворота играет? Разве можно в государстве быть такое, что неужто этот процесс, который ну, или там расширение НАТО, он что, вчера что ли начался? Нет? Или что, эту тему про... Ну, да. Вот еще интересный момент. Они себя показали как мега-дальновидные политики. То есть, раньше они не могли этот коварный план разгадать, что это против Ирана. Они там все вот в такой теннис играли. Они там, а может, все-таки в Чехии и в Польше ракеты? Это все-таки может против Ирана? Может, иранские ракеты летят сначала на Варшаву, а потом поворачивают налево? Ну, то есть, да, ситуация... Да, это изначально, кроме смеха, ничего не вызывало. Да, но люди-то смотрят и смотрят так и думают, ой-ой-ой, а сейчас еще оранжисты будут, ой-ой-ой. Караул, и фашисты пойдут. Да, и оранжисты непонятно куда пойдут, да, спасать его. А на деле никто не пойдет. Никто не пойдет, и не более чем, потому что химера, она... Ну, может быть, и найдется у ней какой-то защитник, тоже такой же химеристый. Вот, не более чем за то же самое, что они сейчас делают, за гешефт. Но посмотрим, насколько они согласятся свою жизнь отдать за гешефт. Будет весьма наглядно для них, прежде всего. Спасибо, Сергей, за сегодняшнюю передачу. У нас поступили вопросы, но мы их уже перенесем на следующую передачу и рассмотрим их там. Я хотел бы под конец назвать географию наших слушателей. Город Иркутск, далее у нас идет Красноярск, Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Омск, Тюмень, Сургут, Екатеринбург, Копейск, Челябинск, Златоуст, вся центральная Россия, Оренбург, на севере это Мурманск, Архангельск и Северодвинск. На юге это Сочи, Новороссийск и Ростов-на-Дону. Спасибо всем нашим слушателям. Спасибо, Сергей. Да. Всего доброго. До свидания. До свидания. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.